Глава 21. До полянки за домом Верховной добрались в считанные минуты. Отправила Розу и Соик осмотреть периметр на присутствие посторонних, сама же, уложив метлу на траву, примеривалась, как бы поудобнее на ней разместиться. Вроде по фильмам все ведьмы бочком сидели, но так и свалиться недолго. А вот перекинув ноги с обеих сторон, сиденье неудобное. Вернее, оно в принципе отсутствует. «Ну и как быть?» — растерянно пробормотала, обходя вокруг летательного аппарата. «Может, подушку?» — задумчиво предложил гримуар. «Хотя я же закрепила заклинание от возможного падения, добавив то, что кокон образует!» — воскликнула я, стукнув сама себя по лбу. «Это же должно помочь?» «Селин, я не знаю». Тяжело вздохнув, пробормотал гримуар. «Совершенно запуталась, что возможно, а что нет. Ладно, пробуем». Решительно кивнула и тихо произнесла. «Земля, прощай». Метла вновь поднялась и зависла где-то в полметре от земли. Садиться на нее было страшно. Да что там, я тряслась, как заяц. Но любопытство... Получилось или нет, и предвкушение от предстоящего пилотирования над островом победили мой ужас. «В добрый путь!» «Да, знаю», — нагло стащила слова из мультика. Но в тот момент мне ничего умного в голову не пришло, а слова замечательные. «Лечу! Ой! И правда лечу! Роза, привет!» Гримуар тихо повизгивал, восторженно шепча, что так высоко он еще ни разу не забирался. Сойки летали вокруг нас и, не прекращая, галдели. «Селин, тише! Куда понеслась?» — каркнула ворона, зависнув рядом со мной. «Заворачивай! Нечего над деревней летать!» «Точно!» — воскликнула я, направляя метлу на полянку, откуда мы стартовали. «На первый раз?» Хватит. Приземление вышло так себе. Пришлось попрыгать несколько метров, пока метла окончательно не затормозила. Видок, полагаю, был у меня еще тот. Прыгающий кузнечик. «Селин, ура! Я тоже летала!» Восторженно кричал гримуар всю дорогу, пока я с метлой под мышкой возвращалась к дому. «Угу, я знаю. Если что, я там тоже была». Усмехнулась я, запирая за собой дверь. «Роза, там шабаш уже начался?» «Сойки сказали, что только стали собираться», — сообщила ворона. «Да? Слушай, тут сойки говорят, что сами Вивьен и Лилит измазались белилами, нацепили светлые балахоны и теперь больше похожи на утопленец», — подавилась я смешком. «Это этим они решили мага напугать?» «Так он не дед Родан и не такое видел». «Они еще губы красным намазали», — донес фамильяр. «Джейн коробку тянет и прячет за деревом. А Эннет котел притащила, там что-то красное в нем». «Так, кажется, пора вмешаться», — быстро проговорила, выскакивая из дома. «Маг еще не подошел?» «Нет, его дед Родан отвлекает». «Тоже мне заговорщики!» — усмехнулась я и поспешила на место шабаша. Прибежала вовремя. Маг и дед Родан еще не появились, а ведьмочки собрались все. «Селин, смотри, похоже на кровь?» — довольно спросила Эннет, показывая на котел с красной жидкостью. «Нет, слишком светлая. Больше похоже компот ягодный. Вишневый». «Да», — грустно ответила девушка. «А как же? Крахмалу добавь и сока свеклы. И подогрей. Должно получиться», — подсказала ведьмочке. Жаль было, ведь она так старалась. Вон и ручейки крови нарисовала на подбородке. «Спасибо», — Эннет обрадованно взвизгнула и рванула к общему дому, благо было недалеко. «Только потом не забудь котел с огня снять!» «Кровь от жара сворачивается!» — крикнула вслед ведьме, понимая, что меня все же втянули в эту махинацию. «Так, а это что?» «Вчера сделала! Стонали все по очереди!» — зловеще произнесла Джейн. Я же смотрела на спрятанные за деревом камень, веточки, ракушку, и все это странным образом скреплено нитками. «Да?» — с сомнением в голосе проговорила. «Ну ладно, оставь». «Саммит, Лилия, а вы что удумали?» «На полене мужчину нарисовали. Похож на нашего мага?» — хихикнули обе ведьмочки. «После стонов принесем. И что будете делать?» «Так в костер бросим и зловеще хохотать будем!» — пожали плечами девушки. «И зачем?» — спросила, рассматривая потрясающий макияж упырих с кровавыми потеками и клыками, выглядывающими из-под верхней губы. Ткнув на явно выступающие зубы, поинтересовалась. «Как сделали?» «Вивьен корень триски дала. Очень похож и сладкий немного», — довольно проговорила Сами. «Здорово вышло?» «Очень. Жути своим видом вы точно нагоните», — кивнула я. «Только зачем? А что он про нас деду Родану гадости рассказывает и переманивает его назад вернуться?» — недовольно пробурчала Вивьен, присоединившись к нам. «Дед взрослый человек и сам принимает решение, а мы никого не держим здесь силой», — ответила и запнулась. «Ладно, мага держим, но это только до завтра. Нам надо с ним подружиться, чтобы заручиться содействием. Хотя кого я обманываю? Что там у него на уме?» «Селин!» — жалобно законючили ведьмочки. «Я понимала это. Они все еще дети и ведьмы. Вот такой симбиоз. У них в крови. Сделать пакость, пусть не опасную для жизни и не злую, но подшутить и напугать. Это за радость, сама такая. Чувствую, как кто-то шепчет совершить эдакое, чтобы ух, а потом ох. Ладно, если что, скажем, что это был маскарад. В конце концов, не стоит разочаровывать мужчину. Он как раз за этим и приплыл. Согласно кивнула, дав добро на запугивание мага. «Ура!» — воскликнули ведьмочки. «А ты? Тебя нарядить?» «Я сама. Где-то у меня черный плащ в кладовой лежал. Правда, не пойму, за какой надобностью. Краски только дайте». Менять образ ушла в домик. Там, перерыв шкаф, нашла подходящее платье для этого случая. Обтягивающее. Кроваво-красная. Взбив волосы в воронье гнездо, отбелила лицо, нарисовала тени под глазами и ярко-красным губы с тонкой стройкой на подбородке. Клыки крепить не стала, а вот ногти приклеила, взяв для этого семена какого-то растения. Выглядела жутенько. Черные, длинные и загнутые. Роза с ошарашенным видом наблюдала за моим преображением. Сойки улетели. Их тонкая душа не выдержала такого страха. Белка с предвкушением потирала лапки, а гримуар, кажется, находился в обмороке от счастья. Все-таки не у одной ведьмы был. «Ну что, идем?» — распорядилась, направляясь к выходу. Белка, наглая морда, примостилась у меня на плече и зловеще пищала. «Маг и дед Родан уже на поляне. Ведьм не напугался», — донесла Роза, довольная тем, что нам не удалось испугать мужчину. Верит она в него. Считает, что он принесет пользу ведьмочкам. «Ну и ладно», — недовольно буркнула. «Не больно-то и хотелось. А Джейн стоны уже включала?» «Нет», — коротко ответила Роза. «А вот Эннет подала ему кружку с киселем. И...» «Сама увидишь. Почти пришли», — каркнула ворона, растворяясь в темноте. Я же, добравшись до полянки, застыла в тени и набиралась смелости, вдруг меня покинувшей. Но долго ждать я не любила и, набрав полную грудь воздуха, пошаркала к огню, старательно не глядя ни на кого. Если что, гримуар расскажет в красках. И проорала. «Да начнется шабаш!» И тут же Джейн врубила стоны, записанные всеми ведьмочками. Надо признаться, было страшно. Заунывно, аж мурашки по спине побежали, пока не дошли до хихиканья. Скосив глаза на мага, заметила, что ему страшно. Он, вытаращив на меня зенки и открыв рот, смотрел, не двигаясь, и, кажется, не дышал. Довольно улыбнувшись от достигнутого эффекта, я продолжила. «Несите дар силе!» Сами и Лилит поняли с полуслова и на вытянутых руках принесли полено. Да, его было трудно спутать с мужчиной, хоть и нацепили на него рубашку, где раздобыли только, из-под которой в очень интересном месте торчал сучок. Чертыхнувшись про себя, я все же не стала останавливаться. «Дар!» Ведьмочки тут же принялись заунывно причитать, серьезно проговаривая всякую чушь. А спрятавшаяся за деревом жасмин стала изображать, по ее мнению, стон мужчины. Так себе получилось, я скажу. Снова скосив глаз в сторону мага, увидела, что тот вроде бы пришел в себя, но все еще пребывал в ужасе от происходящего. «Черт, ноготь отвалился», — прошептала я, заметив первые потери. «Дар! Дар!» Меня подхватили девочки и принялись скандировать. А сами и Лилит подбросили в костер полено. Пламя взметнулось к небу, что надо. Искры долетали до самых макушек высоченных деревьев. Оглядев наш шабаш, с улыбкой заметила потягивающих вишнево-свекольный кисель девочек. Рядом с ними примостился довольный дед. И только маг, молча, все так же таращился то на меня, то на ведьмочек. Как бы его не перекорежило, обеспокоенно подумала я. «Селин, танцы?» — спросила Хильда, стукнув по бубну. «Начинай!» — кивнула. И уж не знаю, что на меня нашло, с криком вскочив, растеряв еще парочку приклеенных ногтей, принялась танцевать, закидывая ноги так, что белка, сидящая на моем плече, подпрыгивала в такт. Самия последовала моему примеру. Выхватив из пламени горящую ветку, стала кружиться вокруг костра. Ну, а потом и остальные подтянулись. Скакали, выли и дурачились, наверное, больше часа. И уставшие, но очень довольные, в буквальном смысле попадали на бревна, заменившие нам лавки. А потом снова пили кисель, смотрели на пляшущее пламя под тихую мелодию жалейки в исполнении деда Родана. Уж не знаю, где он ее раздобыл, но играл он на ней изумительно. «Потанцуем?» — хриплым голосом пригласил меня маг, подав мне руку. «Хм, ладно». Протянула свою, на которой осталось всего три когтя. «Мда». «О, не беспокойся», — быстро проговорил мужчина, заметив мое замешательство. «Потрясающе! Из чего?» «Семена какие-то. Я плохо знаю растения. Вивьен и Лилит лучше в этом разбираются». Буркнула я, чувствую, как мои щеки опалило жаром. «Надо спросить», — улыбнулся маг, ведя меня по кругу. «Знаешь, мне так давно не было настолько хорошо, что даже уходить не хочется. Вообще цель была — повергнуть тебя в ужас. И я видела, как ты таращил глаза от испуга». «Да?» — удивленно спросил маг. «Я думал, помру от смеха. Такие вы были забавные». «Ясно». Недовольно кивнула, отдавив в отместку ему ногу, понимая, что подружиться не получится. «Ох, но это было невероятно. А кровь почти как настоящая. И очень вкусная», — прошептал Брайн, склоняясь ко мне. «Селин, ты волшебная даже в таком виде. Тебя выдают глаза». «Угу», — промычала, отодвигаясь от мага. «Музыка закончилась, пора расходиться. Дед Родан, проводи, пожалуйста, мага, и запереть его не забудь». «Хорошо, Селин». Отправив ведьмочек спать, помогла Вивьен перенести в их домики уснувших Грету и Амару. Еще раз осмотрев деревню ведьм и пожелав дубу, Барси, Сойкам и Белке спокойной ночи, я устремилась к своему дому. Лицо от краски жутко чесалось, платье противно липло к телу и очень хотелось спать. «Кажется, ты ему понравилась», — довольно прокаркала ворона, сидя на подоконнике в моей комнате. «Не верю. Гад он», — возразила я, прячась под одеяло и, заткнув уши, больше не слушала болтливую розу.